Смотр талантов. Час спустя Романов сидел у штабс-ротмистра, готовясь к смотру отобранных для поездки агентов. Все происходило так стремительно, что Алеша как-то забыл об оставшемся под салфеткой штейр-пипере. Формального согласия унтер-офицера на участие в операции так никто и не спросил. Это вроде как само собой подразумевалось. После выхода из генеральского кабинета Козловский ни на минуту не оставлял молодого человека одного, так что не было решительно никакой возможности собраться с мыслями. Князь отвел нового сотрудника в костюмную и велел подобрать для него цивильное. Накормил ужином в столовой, сообщил кое-какие дополнительные сведения, а там уж пора было идти принимать экзамен. Срочно истребованные к штабс-ротмистру таланты собрались и ждали в коридоре. Князь немного нервничал за своих выдвиженцев. «В смысле репертуара его превосходительство, конечно, прав», — говорил он. «Есть некоторые сомнения. Сам я буду при вас аккомпаниатором. В детстве меня много мучили игрой на фортепиано. Матушка мечтала, что я пойду в консерваторию. Слава богу, папаша отдал в корпус. Но как играть, помню. Меня в полку на праздниках всегда за пианино сажали. Могу и польку-бабочку, и кирасиры молодцы. В сущности, если есть ноты, сыграю что угодно». Лавр Константинович вдруг засмеялся. «Хорошая мы с вами будем парочка. Певец сухорукий, концертмейстер колченогий. Зато остальные участники труппы молодец к молодцу. Сами увидите. Кого запустить первым?» «Кого угодно». «Лютиков», — гаркнул Козловский, повернувшись к двери. И пояснил. «Это будет наш иллюзионист. Ну, или просто фокусник. Очень нужный для дела человек. Вы уж, Алексей Борисович, будьте к нему поснисходительней». В кабинет развалистой походкой вошел сутулый человек с неподвижным лицом, черты которого наверняка заинтересовали бы сторонника криминально-физиогномической теории Ламброза. Вместо приветствия подозрительный тип дернул углом рта в сторону штабс-ротмистра, а в Алешу всверлился жестким, как фреза, взглядом. «Давай», — приказал князь, — «показывай. Только о приветливой улыбке не забывай. Я тебе объяснял?» Губы Лютикова скривились в презрительной ухмылочке. Он извлек из кармана колоду карт и с невероятной ловкостью погонял ее разноцветной радугой из ладони в ладонь. Выудил первую попавшуюся, это оказался туз-треф. Скривился, порвал на мелкие кусочки. Снова перетасовал, снова вынул туз-треф. Порвал. Итак, третий раз, четвертый. «Покажите колоду», — сказал Алеша. «Пожалуйста». Все 36 карт были на месте. Лютиков перемешал колоду, не глядя выудил из нее злосчастного туза, предал лютой казни. «Покажите теперь». «Ага, карт осталось 35». «Туза нет», — констатировал Романов. «Как-то нет. Вот он». Иллюзионист извлек целого и невредимого повелителя треф из Алешиного нагрудного кармана. «Ну как?» — спросил гордый за своего кандидата Козловский. «Правда молодец? Над улыбкой только надо еще поработать». «Ваш бродь, корму подымите?» — попросил фокусник. «Со стула». И вынул из-под штабс-ротмистра еще одного трефового туза. Потом из-под правого погона, из-под левого, из княжьего уха, из-за воротника, сказал с растяжечкой. «Самая поганая карта. Никакой от нее жести нет». «Как вы это делаете?» — заинтересовался Алеша. Ответом ему была лишь снисходительная усмешечка. «Филя — легендарный медвежатник», — объяснил штабс-ротмистр, любовно глядя на Лютикова. «Любые сейфы, как орехи, щелкает. Как началась война, проникся патриотизмом, с уголовным прошлым покончил. Ты ведь в завязке, Лютиков?» «До победы над немцем железно», — пообещал патриот. С тяжелым вздохом Алеша развел руками. «Ну, если нужен для дела, пускай будет. Пойдет как артист оригинального жанра». «Молодец, Лютиков!» Козловский просиял. «Зови сюда Гулыгу. Это Алексей Борисович Волкодав, мастер по захвату. Отобран в отряд, потому что здорово сочиняет комические куплеты. Имеет у сослуживцев большущий успех. На смену уголовнику явился мелкий мужчинка с несоразмерно большими руками, в которых он держал кокетливую гармонику. «Здравия желаю. Прикажете исполнять?» «Валяй. С душой. Как умеешь». Физиономия Гулыги вся пошла мелкими лучиками, один глаз хитро подмигнул. «Эх, у моей молотки на бахче арбузы, чуть пониже подбородку, чуть повыше пуза». Певец изобразил при помощи своего музыкального инструмента огромный бюст, и князь зашел со смехом. Отбивая каблуками подобие чечетки, Гулыга исполнил второй куплет, еще заковыристи предыдущего. «У моей голубки аж четыре губки, две для поцелуя, две для пользы общества». Князь от хохота согнулся пополам, обессиленно замахал рукой. Зато Алеша сидел мрачнее тучи. И после первой же строки третьего куплета «У моей Аниськи» прервал выступление. «Спасибо, господин Гулыга, можете идти». А когда за кандидатом закрылась дверь, отрезал. «Нет, Лавр Константинович, для Швейцарии это не годится». «Да?» — Козловский был обескуражен. «А нашим всем нравится. По захвату у меня, впрочем, еще один кандидат есть». «Эй!» — крикнул он. «Давайте сюда, Никашидзе». Минуту спустя из коридора, грациозно покачивая бедрами, вошел умопомрачительный франт. Сверкающий пробор, усишки в ниточку, атласная жилетка, на пальце огромный сверкающий камень, отчасти похожий на бриллиант. Джиу-джитсу знает, всеми видами оружия владеет, особенно по холодному мастак, дошептывал штабс-ротмистр. «А что может для концертной программы?» строго спросил вошедший в роль экзаменатора Алеша. «Покажи, что умеешь, Никашидзе». Брюнет сахарно улыбнулся, зачем-то расстегнул модный широкий пиджак. «Ничего, если попорчусь», — кивнул он на черную школьного вида доску, где была прикноплена большая фотокарточка какого-то бородатого господина, а внизу мелом написано «Капитан Отто Зингер», он же Лейбович, он же Лошадников. Взмахом руки князь показал «Можно». Быстрым движением агент откинул полу пиджака. Блеснули какие-то металлические полоски. Романов даже не успел их разглядеть. Несколькими бросками, до того стремительными, что у Алеши замелькало в глазах, Никашидзе кинул один за другим четыре ножа, которые вонзились в снимок по периметру лица, оставив его нетронутым. Подержав многозначительную паузу, Алеша обронил. «Ну, предположим. Хорошо бы еще какую-нибудь барышню беззащитной внешности в качестве мишени. Тоненькую блондинку с кудряшками, чтоб публика охала». Штабс-ротмистр виновато развел руками. «У нас барышень нет, и уж особенно беззащитной внешности. Может, на месте наймем какую-нибудь? Ты как думаешь, Георгий?» «Зачем наймем?» «Добровольно пойдет». Кавказец пригладил завиток на виске, самодовольно улыбнулся. «Что ты ходок знаменитый, мне известно. Но как ты с иностранкой объяснишься? Обижаете, ваше благородие. Мне хоть эфиопку, все однос. У Георгия Никашидзе осечек не бывает». «Ладно, принят. Зови Булышникова. Это Алексей Парисович на амплуа силача, наш Илья Муромец. Что-нибудь взломать, поднять, вышибить. Не человек, паровоз. 10 пудов на плечах выносит. Картотека, надо полагать, тяжеленько. Очень большой человек, задевший дверной косяк сразу обоими плечами, сказал неожиданно тонким бабьим голосишком. «Здравия желаю». Лицо у него было круглое, пухлое, с розовой, как у младенца, кожей. Фигура, как у куклы-матрешки. Кисть руки безволосая, толстая и короткопалая, напоминала раздутое молоком вымя. «Не годится», — сразу отрезал Романов. «Для гарнира к основному номеру довольно метание ножей и карточных фокусов. Силач — явный перебор. Это же не цирк, а отель высокого класса. И воля ваша, Лавр Константинович, но без артисток как-то странно, подозрительно». «Откуда я, милый вы мой, возьму женщин? В штате разведки их нет, в контрразведке тем более. Уйди», — опечаленно махнул князь Толстяку. «Не проходишь». «Ваше благородие, Лавр Константинович», — фальцетом взмолился Булышников. «Всю жизнь мечтал за границу попасть. Возьмите, ну, ради Христа, а?» «Да как я тебя возьму, болван, если ты ничего художественного представлять не умеешь? Илья Муромец закручинился, повесил голову. «Эх, раньше я русские песни пел под балалайку, даже на свадьбы приглашали». Сочувственно вздохнув, князь шепотом объяснил. «Это он весной в ледяной воде сидел, за шведом одним слежку вел, получил медаль за геройство, но застудил себе напрочь все, что только можно». «Грех вам», — продолжал жаловаться инвалид. «Живу, как Иов многострадальный. Борода расти перестала, жена ушла. Всем ради отечества пожертвовал». Вдруг в маленьких, но по-младенчески ясных глазках Булышникова блеснула надежда. «А хотите, дишкантом спою? Давеча пробовал, вроде получается». Он подбоченился одной ручищей, другую округлил и выставил вперед. Запел тонким, довольно сильным голосом. «Выдуль я на реченьку, погляжу на быструю, унеси ты мое горе, быстрая реченька, с собою». Дослушав до конца, Алеша засмеялся. «Да, да это не дисконт, это настоящая сопрано». Иностранного слова Булышников не понял, но одобрительную интонацию уловил и плаксиво заныл. «Возьмите меня, ваше благородие, я горы альпийские на открытке видел, красотища, страсть как повидать хочется». «Извини, Вася, видно, не судьба». Лавр Константинович подошел к бедняге, потрепал по плечу, даже полуобнял, для чего пришлось подняться на носки. «Будто к мамкиной груди припал», — подумал Алеша. Тут-то ему и пришла в голову идея. «Погодите-ка, погодите», — медленно сказал он.